Глава 13. Самкиэль. Я прищурился, медленно приходя в сознание. Чьи-то сильные руки тащили мое тело по песку. В глазах было мутно, голова пульсировала, но я сумел разглядеть силуэт. Богиня тянула меня дальше от бушующих волн. Неужели Океануна нашла меня, выброшенного на берег? Я видел ее гибкую фигуру и большую рану на спине, которая медленно заживала. Ее темные мокрые волосы прилипли к плечам и спине. Моя голова с глухим стуком ударялась о землю. Я сплюнул соленую воду, обжигавшую мне горло. Грудь тяжело вздымалась, зрение затуманилось, но постепенно я начал приходить в себя. На меня уставились два алых глаза. Не Океануна, не богиня. Игморрутен. Мой Игморрутен. Диана. Как только я заговорил, она исчезла. Ее силуэт растворился во тьме, словно она сама была частью этой тьмы. И в глубине души я боялся, что это так и есть. «Выглядишь потрепанным», — пошутил Винсент, когда я вошел в главное здание в Серебряном городе. Мы были на одном из верхних этажей. Я ковылял по коридору. Морская вода капала с меня на пол и хлюпала в моих ботинках. Меня было трудно не заметить. «Я начинаю замечать, что каждая твоя поездка заканчивается полным беспорядком. Больше никаких телеинтервью. Я хочу, чтобы мое лицо было полностью стерто из всех прошлых передач. Если смертные желают услышать слова поддержки, то этим займешься ты, Винсент». «О, окей», — пробормотал он. Слова Дианы снова прозвучали в моей голове. Насколько беспечным и глупым я был, не осознавая, какую боль это причинит ей. Я поставил свое звание, свою работу выше нее. Я покачал головой, игнорируя пялившихся на меня небожителей. Мои раны зажили, но одежда осталась грязной, мокрой и изорванной. Я выглядел так, будто отбивался от дикого зверя. Некоторые посчитают, что так и было. Но она была моей и владела той частью моей души, которой никто и никогда не касался. Мое сердце болело гораздо сильнее, чем мое тело. Винсент подошел ко мне с обеспокоенным выражением лица. «Хочешь поговорить о том, что случилось?» «Нет». Он хмыкнул. «Предполагаю, что корабля больше нет. В настоящее время он лежит на дне океана. Сантьяго мертв». Он покачал головой. «Она действительно убивает всех причастных. Это была не она». Мы подошли к лифту, и Винсент наклонился вперед, чтобы нажать на кнопку вызова. «Это сделал ты?» Сантьяго был низшим из низших. Никто не будет по нему скучать. И у меня нет привычки проявлять милосердие к тем, кто на меня нападает, — сказал я, понизив голос до рычания. Или на нее. Винсент кивнул. «Я все понимаю, но я предполагал, что мы задержим его для получения информации. К сожалению, у нас до сих пор ничего нет». Дверь лифта открылась, и мы вошли внутрь. Информация? Все, что он мне рассказал, истории, не имевшие с реальностью ничего общего. Азраил еще жив. Алистер был на Рашириме, когда тот пал. Сказки. Иначе и быть не может. Я бы знал. Я бы это почувствовал. Ты меня слышал? Моя голова повернулась к Винсенту. Что? Когда мы встретимся с советом Хадрамиэля? Когда придет время. На маленьком экране над нашими головами плясали цифры. Винсент прикусил внутреннюю часть щеки, но кивнул. Я знал, что он ждет от меня действий. Он хотел, чтобы вся рука Раширима была здесь. Он хотел сражений, как много лет назад. Для него она была просто еще одним Игморрутеном, сеющим хаос и разрушение. Он считал, что ее нужно усыпить, как бешеного зверя. Я чувствовал на себе его взгляд, но не знал, что сказать. Я потерпел неудачу, как и много раз до этого. Поэтому я не стал говорить ему о том, что узнал. Я не рассказал ему, как Дианна чуть не одолела меня в драке, как она усвоила все то, чему я обучил ее в Заралле. Я не сказал ему, насколько она опасна теперь. «Где Логан?» Мой вопрос, кажется, его напугал. Я даже не осознавал, насколько здесь было тихо. «Ищет Неверру». Я кивнул. Логан искал ее с самого начала. Я был не против, но он действовал в одиночку. Я беспокоился за него не меньше, чем за нее. Мы потратили недели на поиски Неверры без каких-либо зацепок. Дианна была самым главным информатором из потустороннего мира. Но сейчас она желала мне смерти. Он взял с собой команду. Дверь лифта открылась в большой вестибюль. В коридоре стояло несколько длинных скамеек, между ними располагались растения в горшках. Картины, вырезанные на стенах, изображали сцены битв и сражений, о которых я предпочел бы забыть, но они нравились молодому поколению. В это позднее время этаж был пуст. Большинство ушло домой уже несколько часов назад. Остался только основной состав, как их называл Винсент. Не буду лгать. Нет. Я издал раздраженный гортанный звук, прежде чем остановиться и со вздохом повернуться к нему. Иди отдохни. Со всем остальным я справлюсь сам. Меня ждут очередные бесполезные поиски, которые ни к чему не приведут. Он прислонился к стене лифта, пристально глядя на меня. «Я могу помочь». Я покачал головой и провел рукой по животу. Глубокая боль все еще пульсировала в том месте, куда она вонзила меч. «Я просто хочу побыть один». «Я знаю, и это меня беспокоит». Он был искренен. Я знал, что они все за меня волнуются. В последние недели я заметил, что они пристально за мной наблюдают, стараясь не оставлять меня одного. Более того, кто-то из них постоянно проверял, все ли у меня в порядке. Они хотели как лучше, но это раздражало. Они ничего не могли исправить. Не могли исправить меня. Я собираюсь принять душ и лечь спать, Винсент. Не думаю, что для этого мне нужна твоя помощь. Он выдавил пустую улыбку. Что ж, ты прав. Я отвернулся от него, пошел по коридору и крикнул. Передай Логану, что если он еще раз самовольно уйдет, то окажется в камере предварительного заключения на несколько недель. Да, сэр. Я услышал тихий смешок, а затем дверь лифта закрылась. Я не шутил. Я не могу потерять еще одного человека, который был мне дорог. Мое отражение смотрело на меня из мутного, покрытого испариной зеркала. Длинные темные пряди опускались на мои брови. Волосы снова отросли, но меня это не волновало. Все мое тело состояло из мышц, но я не чувствовал себя сильным. Тысячи шрамов, напоминавшие о тысяче разных неудач, украшали мою грудь, руки, ноги и спину. Я провел рукой по животу, вспоминая, как Дианна вонзила в меня меч с такой легкостью, словно я был для нее пустым местом. В глубине души мелькнула мысль, что, возможно, Дрейк ошибся. Она сама это сказала. Но потом спасла меня, даже если я в этом не нуждался. Еще одна мрачная мысль закралась мне в голову. Что, если я не смогу до нее достучаться? Придется ли мне уничтожить ее, как всех тех зверей, существ и богов в прежние времена? Смогу ли я положить конец улыбке, которая принесла мне покой в то время, когда мне хотелось исчезнуть? Я оттолкнулся от края раковины и быстрым движением надел легкие бежевые брюки. Я вошел в спальню, приглушив свет. Мои апартаменты находились на самом верху здания. Из панорамного окна открывался вид на здание напротив и на облака, окутывающие их вершины. Это были покои, созданные для короля, для бога. Но я не чувствовал себя достойным этих титулов. У стены рядом с ванной располагались шкафы и комоды. Кровать, достаточно большая для 7 человек, стояла посреди комнаты. А прямо перед окнами находилась зона гостиной. Древние тексты, которые я взял у совета во время моего последнего визита, были свалены в кучу на кофейном столике. Я взял полоску черно-белых фотографий и вышел на балкон. Меня окутал свежий, холодный ночной воздух. В городе было тихо. Небожители соблюдали комендантский час. Я скрестил руки и посмотрел на фотографии. В уголках глаз защипало, когда я аккуратно провел большим пальцем по изображениям. Больше всего ей нравилась та фотография, на которой она заставляла меня смотреть в камеру. Она сказала, что это напоминает ей о том, что я никогда ее не слушаю. Она ошибалась. Я прислушивался ко всему, каждому слову, каждому вздоху. Я ее слушал. Я посмотрел на ночное небо. Казалось, каждая звезда насмехалась над тем, что происходило сейчас. Я вздохнул и сделал то, чего не делал уже очень давно. Я заговорил с древними богами. Я знаю, что когда души уходят, даже я не могу с ними связаться. Это запрещено. Но, пожалуйста, умоляю вас, если Габриэлла здесь, если она меня слышит, позвольте ей помочь мне. Пусть она даст мне знак, что я, по крайней мере, на верном пути. Я смотрел на небо, ища хоть какую-нибудь подсказку. Вздохнув, я покачал головой, понимая, как это глупо. Она не могла связаться со мной. Не могла меня даже услышать. Я откинулся назад и вдруг заметил, как вдалеке, справа от меня, замерцала звезда. Я повернулся к ней. Она сияла в стороне от других и была немного ярче. Как я не заметил ее раньше? «Возможно, ты была не такой, как мы, Габриэлла. Но если тебе удавалось ей помочь, это уже делает тебя сильнее меня. Я боюсь, что не успею достучаться до нее вовремя. Я воевал. Я видел вещи, которые заставили бы других молиться о смерти. Но именно сейчас я в полном ужасе». Звезда даже не мерцала. «Конечно, нет». Я выдохнул и посмотрел на фотографии в своей руке. «Но я обещаю, что не позволю ей потерять себя. И я не откажусь от нее. Ты бы не отказалась». Я вернулся в комнату. Когда я лег на кровать и попытался заставить себя уснуть, то увидел, что та самая звезда сияет гораздо ярче, чем остальные. Возможно, я просто сошел с ума, надеясь на знаки судьбы. И все же эта звезда мерцала.